405. Сын мой, владыка хочет приблизить тебя еще больше. Потому и трудности, и препятствия, ибо они служат ступенями приближения. Стремись к еще большему сближению и радуйся близости растущей. Как же можно обойти пониманием эти ступени сближения и не порадоваться им? Радость — особая мудрость многоопытного ученика, твердо и сознательно идущего на сближение со светом владыки. Надо слишком много знать, чтобы ощутить эту радость, надо знание иметь, то есть мудрость, чтобы улыбаться трудностям жизни. Даже самую страшную образину можно встретить улыбкой, и мгновенно будет нейтрализована вся сила ее. Темные часто действуют страхом, а вы улыбнитесь. Улыбка бесстрашия лишь герою по силам. Ее антипод — гримаса ужаса. Светил путь бесстрашного сердца, ибо это путь совместный с владыкой.